Поиск и привлечение клиентов. Общая технология, алгоритм поиска и привлечения клиентов. Подробное описание, как и каких клиентов привлекать, где их искать, какие товары и услуги им предлагать, а также как в целом ведутся продажи в вашей компании. Разрабатывается на продвинутых стадиях развития отдела продаж. 4-6 этапы. Слушайте главу 10. Может занимать от 2-3 до нескольких десятков страниц. Поэтапная технология подготовки и обучения сотрудников. Пошаговая инструкция, как и чему обучать молодых бойцов, принятых на работу в команду. Содержит список технологий, стандартов и книг, упорядоченных по этапам обучения. Также появляется на продвинутых стадиях развития отделов продаж. Рекламные коммерческие предложения. Анонсы наиболее привлекательных товаров и услуг вашей компании. Используются при массовых рассылках по факсу, имейлу, по почте с курьерами, не содержит цен, кроме случая, когда цена – явное конкурентное преимущество. Цели. Предоставить клиенту начальную информацию о ваших предложениях. Заинтересовать клиента настолько, чтобы он сам вам позвонил. Обычно можно ожидать 1-3% звонков клиентов от общего количества разосланных предложений. Использовать отосланные коммерческие предложения при последующей прозвонке. Она делается через 1-2 дня после рассылки. Предложение используется как предлог для выхода на сотрудника компании клиента, курирующего нужные вопросы. Обычно именно ему передадут ваше предложение, пришедшее по факсу. Разрабатываются и совершенствуются постепенно по ходу коммерческой работы. Технология первого холодного исходящего звонка клиенту. Схема звонка. Выход на ключевого сотрудника компании клиента. Установление контакта. Экспресс-выявление потребностей. Достижение заинтересованности. Назначение встречи. Необходимо с самого начала коммерческой работы. Вам потребуется тренинг для обучения молодых бойцов, чтобы они правильно использовали эту технологию. Анкеты, заполняемые при встрече с клиентом, используются для четкого и эффективного выявления потребностей, а также для предварительного выявления конкретных интересов клиента. Необходимы с самого начала коммерческой работы. Тренинг для обучения молодых бойцов этой технологии еще более необходим. Стандарт разговора по телефону при входящем звонке клиента. Самый простой вариант. Добрый день, утро, вечер. Название компании, имя принимающего звонок. Например, добрый день, компания Сабсибпром. Юлия. Распечатайте этот стандарт крупными буквами и положите рядом с каждым телефоном, на который приходят входящие звонки. Исполнение стандарта проверяется просто. Периодически звоните на городские телефоны вашей компании и слушайте, что ответят. Свободное коммерческое предложение. Анонс пакета предлагаемых товаров и услуг. Используйте при личной встрече, отсылайте по факсу, имейлу с курьером по соглашению с клиентом. Идеальный размер – 1 страница А4, не содержит цен. Цели. Повысить заинтересованность клиента в сотрудничестве с компанией. Определить, что из предложенного пакета товаров и услуг в большей степени может интересовать клиента. Постепенно разрабатывается и совершенствуется по ходу коммерческой работы. Стандарт презентации. Презентация компании – универсальный стандарт. Типовые аргументы по основным товарам и услугам. Появляется на продвинутых стадиях развития системы продаж. Удобно разрабатывать этот стандарт во время внутрикорпоративных тренингов. Стандарт отстройки от конкурентов. Вместе с вами на рынке работают конкурирующие компании. Каждая из них в чем-то хуже и в чем-то лучше вашей компании. Важно то, что вы должны постоянно анализировать конкурентную ситуацию. В результате по каждому конкуренту определяется, в чем ваша позиция сильнее, в чем слабее. И что вы можете предложить клиенту, работающему с данным конкурентом, чтобы клиент заинтересовался сотрудничеством с вами. Эта информация и отражается в стандарте. В нем также отражается информация по услугам, прайс-листам и коммерческим предложениям конкурентов. Сведения собираются в процессе коммерческой работы, в том числе в результате столкновений с конкурентами. Развернутые коммерческие предложения по ключевым товарам и услугам. На каждый товар или услугу делается свое предложение, в противоположность своему коммерческому предложению, предоставляющему компанию в целом. используются при личной встрече или отсылаются по факсу, e-mail с курьером по соглашению с клиентом. Не содержит цен, за исключением случая, когда цена – явное конкурентное преимущество. Цель – создать у клиента заинтересованность в данных товарах и услугах. Постепенно разрабатываются и совершенствуются по ходу коммерческой работы. Прайс-лист на товары и услуги компании. То, что вы показываете клиенту, когда доходит дело до обсуждения цены. Многие менеджеры по продажам до сих пор делают ошибку, отправляя свои прайс-листы клиенту для начального знакомства. Логика, по-видимому, такая. Клиент уже хочет мне заплатить, только не знает сколько. Я ему пришлю прайс, а он тут же заплатит. Придите в себя. Пока клиент не хочет купить то, что вы предлагаете, любая названная цена будет для него чрезмерной. Прайс-листы должны быть готовы перед запуском отдела продаж. Индивидуальные коммерческие предложения. Включает в себя перечень предложений с условиями и ценами. Составляются после выявления потребностей клиента и, возможно, после согласования пакета предложений. Используются при личной встрече, отсылаются по факсу, e-mail с курьером по согласованию с клиентом. Цели. Зафиксировать выявленные потребности клиента. Представить на его рассмотрение обоснованный перечень предложений. Дать клиенту возможность выбрать из представленного списка наиболее интересующие его товары и услуги, прийти с ним к соглашению. Типовая форма разрабатывается по результатам первых встреч с перспективными клиентами. Стандарт работы с возражениями. Часто встречающиеся возражения клиентов и типовые ответы на них. Появляется на продвинутых стадиях развития системы продаж. Удобно разрабатывать этот стандарт во время внутрикорпоративных тренингов. Договоры с клиентами, счета, счет-фактуры, акты выполнения работ и так далее. Типовые формы должны быть подготовлены перед запуском отдела продаж или, в крайнем случае, в первые дни его работы. Технология стабилизации клиентов или как удержать клиентов и превратить покупателей в приверженцев. Ваши бойцы должны регулярно встречаться для этих целей с каждым клиентом. Основная технология – VIP-анкета. Она используется для опросов клиентов, уже работающих с вашей компанией, и получения обратной связи. VIP-анкеты должны заполняться с каждым клиентом минимум раз в год. Ключевым клиентам нужно наведываться чаще – раз в квартал или раз в месяц. Цели VIP-программы. Укрепить личные отношения с клиентами. Получить от клиентов обратную связь, информацию о проблемах в работе и предложения по развитию сотрудничества. Повысить качество работы компании благодаря ликвидации выявленных проблем. Развивать деятельность компании с помощью полученных предложений. Делать дополнительные продажи имеющимся клиентам. Получить от имеющихся клиентов отзывы о сотрудничестве с вами. Ваши бойцы смогут использовать эти отзывы в коммерческой работе. Получить от имеющихся клиентов контакты новых потенциальных клиентов.